который вечно охал о потерянном времени. Я не теряю ничего. Я своим днем доволен. Я его зарабатываю. Но только мне бы нужно 2 дня. 2 дня каждый день. А то мне не хватает. Чуть я начинаю пить, как стакан уже и пуст. Он с трещиной. Я знаю людей, которые прихлебывают себе и кончить не могут. И для чего доброго у них стакан больше моего. Вот уж это была бы вопиющая несправедливость. Эй, ты там, шинкарь под вывеской солнца, ты, который разливаешь дни, отпусти мне полную меру. Да нет, благословен ты, Господи, судивший мне вставать из-за стола всякий раз несытым и до того любить день. Ночь тоже хороша, что и ночи, и дня мне всегда мало. Как ты бежишь, апрель! Уже ты и кончен день. Ничего, я вас вполне вкусил, вы были моими в моих руках. И я целовал твои маленькие грудки, девчурка тоненькая, дочурка стройненькая весны. А теперь ночь, здравствуй и ты. Я беру тебя, всякой свой черед. Мы ляжем вместе. Ах, черт, ведь между нами ляжет еще одна. Вернулась старуха, моя жена. Глава 5. Ласочка. Май. Тому 3 месяца мне заказали шкаф с большим поставцом для замка Ануа. Но прежде чем начать, я хотел взглянуть еще раз своими глазами на дом, на комнату, на место, ибо красивая мебель — это как полярный плод. Без дерева он не растет, и каково дерево, таков и плод. Не говорите мне о красоте, которая уживается везде, которой хорошо и там, и тут, как девки, если ей больше дают. Это площадная Венера. Для нас искусство — нечто родное, гений очага, друг, товарищ. Оно высказывает лучше, чем мы сами, то, что все мы чувствуем. Искусство — это наш домашний бог. Чтобы его знать, надо знать его дом. Бог создан для человека, а произведение искусства — для пространства, которое оно завершает и наполняет. Прекрасно то, что на своем месте всего прекраснее. Итак, я пошел взглянуть на место, где бы я мог водрузить мою работу. И там я провел часть дня, включая еду и питье, ибо ради духа не должно забывать брюхо. Обоих ублаготворив, я двинулся в обратный путь и весело шагал домой. Я был уже у перекрестка, и хоть и не сомневался насчет пути, каким мне следовало идти, я все-таки косился на другую дорогу, струившую в лугах свою красоту между изгородей в цвету. «Как было бы хорошо, — говорил я себе, — пройтись в эту сторону. К черту большие дороги, которые ведут прямо к цели. День долог, ясен небосклон. Мой друг, не будем гнать быстрее, чем Аполлон. Поспеем. У нашей старухи язык от ожидания не отнимется. Боже ты мой, как миловидно это сливовое деревце с белой мордочкой. Пойдем к нему навстречу. Всего каких-нибудь 5-6 шагов. Зефир разносит по воздуху его перышки, точно снег. Сколько щебечущих птиц! Ах, какое блаженство! И этот ручей, что скользит, мурлыкая под травой, словно котенок, который, играя, гоняет клубок по ковру. Идем за ним следом. Вот древесная занавесь преграждает ему бег. Сейчас он попадется. Ишь ты, плутишка, как же это он проскользнул. Да, вот тут, промеж лап, промеж старых узлистых распухших лап этого обезглавленного вяза. Вот пролаза. Но хотелось бы знать, куда эта дорога меня заведет».